Глава 26. Неслучайные встречи. Сложно, очень сложно выкинуть из головы, что твое признание осталось без ответа. Труднее разве что только принять, что молчание вполне красноречивый ответ на самом деле. Просто не тот ответ, который хотелось бы. Это ж надо было вот так усложнить самой себе жизнь. Конечно же, я не собиралась ему признаваться. Ну, по крайней мере, вот так вот. И теперь у меня ощущение, словно кто-то пригласил меня на ужин, а я заявилась туда в свадебном платье и со священником. Вот так же неуместно и избыточно. И вообще непонятно, что и думать. То ли понял, что я серьезно, то ли не понял, решил, что это некий ход. И как удержаться и не ловить каждый его взгляд, ища в нем ответ на незаданный, но изводящий меня вопрос. Мне тоже совершенно не ясно. В общем-то, Ика, кажется, опять облажалась. Утром я проснулась первой. И за 3 минуты успела раз 5 передумать, как же мне теперь с ним себя вести. То ли сделать вид, что ничего не было, ведь я и так считаюсь его официальной любовницей. То ли начать его все-таки называть по имени. А может, и вовсе наоборот, подчеркнуто называть «мой господин», чтобы он не думал, что я, заявляя на что-то права, чего-то требую. «Привет», — сказала Аш, когда я металась опять между первым и третьим вариантом, рассматривая змеищу на его спине, пытаясь понять, выросла ли она, и если да, то насколько. Змея отвечала мне злым взглядом и, как и прежде, производила впечатление живой. И, кажется, у нас с ней взаимная неприязнь. «Доброе утро», — отозвалась я и замялась, не понимая, какое обращение употребить и как поднять глаза и встретить его взгляд, тоже не понимала. Аж хорошо разбирается в людях и без труда прочтет все в моих глазах, что я даже про себя порой пока даже не понимаю. «Аж», — тихо и почти ласково подсказывает он. «Доброе утро, Аш!» Послушно повторяю и почему-то краснею. «Хотя что ж теперь-то? Как ты?» Спрашивает он, и змея исчезает из области моего зрения. Он повернулся на бок. «Хорошо, спасибо. Легко и, как мне кажется, убедительно вру. Нет, физически я и на самом деле очень даже хорошо. Мне даже нравится ощущение истомы во всем теле. А вот свои мысли я должна привести в порядок сама». «Что?» Тут же настораживается и спрашивает излишне проницательный император. Но меня спасает стук в дверь. Эта служанка пришла позвать на завтра. Ведь все уже собрались. А я совершенно возмутительным образом опаздываю. И это прекрасный предлог, чтобы изобразить занятость сборами, метаться по комнате и не отвечать. Я готова за считанные минуты, но бросаю взгляд на себя в зеркало, и мне хочется тоже надеть маску, как Аш, а желательно какую-нибудь вообще глухую, чтобы и глаза надежно скрыть. Не потому, что я как-то особенно переживала о том, что подумает Диего или же кто-то из его спутников. А что он, собственно, может подумать-то после вчерашнего поцелуя у него в комнате? Скорее, мне вообще хотелось спрятаться от мира, пока я не разберусь сама в себе. Но это совершенно недостижимо. И я, расправив плечи чуть больше обычного, иду вниз. В столовой все чинно, и я бы даже сказала, что чопорно, если бы не маркиза, надевшая платье, явно предназначавшееся для второй половины дня. Такой вырез и с утра — это практически жест отчаяния. Хотя, надо признать, платье ей шло. Даже я слегка залюбовалась декольте, что ж тут говорить о мужчинах. Остается только успокаивать себя тем, что за время своего императорствования Аш Альгар повидал и пощупал уже столько декольте, что этим его не прельстишь. Впрочем, маркиза решила взять дело в свои руки и поймала Аша Роя на выходе из столовой. Рой, холодно, официально и так, чтобы все слышали. «Вы не могли бы мне уделить пару минут? У меня есть дело, которым, я надеюсь, вы займетесь, когда проводите леди Аину в столицу». Меня же взял в оборот Диего. Сговорились они, что ли? «Ика», — сказал он, отводя меня к огромному окну, из которого можно было наблюдать за внутренним двором. Этим я и занялась, потому что смотреть на Арагарца не хотелось. Я еще не простила ему вчерашнего хамства. Однако его это ничуть не смутило. «Вы делаете ошибку», — уверенно и безапелляционно заявил он. Я промолчала. В конце концов, это ведь он хочет что-то до меня донести. Или же, наоборот, что-то у меня узнать. Не стоит упрощать ему задачу. «Я понимаю, что вы растеряны», — перешел на воркующий тон мой собеседник. «Вам нужна опора, но поверьте, наемник — это худший выбор, который вы могли бы сделать. Вы такая красивая. У вас есть все шансы найти богатого и могущественного покровителя, который решит все ваши проблемы куда эффективнее и обеспечит вас гораздо лучше». Тут я не выдержала и все-таки посмотрела на этого ищейку. Нет, я примерно представляла, что люди думают о любовницах императора, и допускаю, что в процентах 80, а то и больше, это совершенно справедливо. Но получить столь явное подтверждение, что в глазах всего мира ты продажная женщина, все равно оказалось очень неприятно. Мой взгляд он истолковал тоже неправильно и продолжил. «Разумеется, я готов вам помочь. У меня есть знакомые, которым вы будете очень интересны. Но вы же понимаете, что любовница императора — это одно, а любовница какого-то безродного наемника — совершенно другое. Вы должны с ним порвать. А лучше вообще отослать, чтобы он не скомпрометировал вас ненароком или в отместку». Его слова так и остались без ответа, потому что нас нашел Аш. Я уже почти взяла себя в руки, как мне кажется. У меня уже получается даже не вздрагивать и не краснеть при его появлении. И выдерживать взгляд хотя бы несколько... Ну ладно, хотя бы одну секунду. Мужчины обменялись не совсем понятными для меня взглядами. Вроде бы и не враждебные, но не дружественные. Скорее оценивающими. Каждый пытался отгадать, что замышляет другой и насколько он опасен. И у меня немного отлегло. Догадывайся, Диего, кто перед ним, смотрел бы совершенно по-другому. И вот мы снова в дороге. Я еду рядом с Сашем и долго мучаюсь, прежде чем спросить. «Что хотела маркиза, Рой? Чтобы вы вернули ей кольцо?» К стыду своему должна признать, что мучилась я вовсе не соображениями конфиденциальности, а банальнейшим, не подумает ли он, что я ревную. И еще, а можно ли мне такое спрашивать? Мне не хотелось наглеть, заявлять права на что-то, что аж не собирался бы сам предложить и создавать ему дополнительные трудности и неприятности. В конце концов, у него на кону империя. Дело всей жизни и сама жизнь. И это совсем не время, чтобы донимать его выяснением несуществующих отношений. Чтобы я расследовал пропажу людей на границе ее земель и земель графа Лисецкого, моя прекрасная госпожа, моментально рапортует Рой. Я тут же чувствую досаду и некоторую вину перед маркизой. Мне и в голову не приходило, что у нее и вправду какое-то дело, да еще такое серьезное. Воистину, надо как-то выходить из этого состояния зацикленности и уязвимости, в котором я себя чувствую то королевой мира, когда аж на меня вот так смотрит, как сейчас, то самой ненужной и брошенной на свете. Стоит мне напомнить себе, что никто никому ничего не должен, и мои чувства — лишь моя проблема и моя же ответственность. «Расскажите», — прошу я, еле удерживаясь от обращения мой верный Рой. Не стоит его дразнить, наверное. История и в самом деле странная. Во-первых, как уверенно заявил мой собеседник, граф Лисецкий женщинами никогда не интересовался, о чем было, в общем-то, хорошо всем известно. Зато, и это уже известно куда меньшему количеству народу, симпатизировал мужчинам. Это как минимум подозрительно. Если речь не о земной любви к капризной маркизе, то зачем бы графу на ней жениться? Богатства у нее небольшие. Сам граф куда более состоятелен и мог бы выбрать значительно лучшую партию. Если не богаче, то уж адекватнее-то точно. Получается, что единственный вывод в пользу маркизы — это расположение ее земель. И то, что там еще и пропадают люди. Даже не звоночек, а набат. Вот только сама маркиза этого не заметила, похоже. По крайней мере, она не смогла сказать ни точное количество людей, ни когда все началось. Словно бы и правда ухватилась за это просто как за повод еще раз увидеть Роя. И ни в каком другом качестве ей это совершенно не интересно. Неужели она ничего не заметила и не заподозрила? Необдуманно брякнула я и осеклась. Сама-то я ведь тоже ничего понять не могу. «Моя прекрасная госпожа имеет в виду графа и его склонности?» — усмехается Аш. «Что поделаешь? Одни видят страсть там, где ее нет, а другие и где есть не видят». Намек, если он там был, я решила не понять. Последнее, что может мне помочь в обретении душевного равновесия, это постоянное размышление и гадание. А что он на самом деле имел в виду? Нет уж, кто-кто, а уж Ашта точно не постесняется сказать все прямо и однозначно, если захочет. А пока этого не произошло, правильнее и безопаснее считать, что ничего и нет. «А кольцо вам зачем?» Негромко спрашиваю я, смущаясь под его взглядом и от этого злясь. На себя, конечно, естественно. На него-то пускай смотрит. «Подарю кому-нибудь», — ехидно щурится мой господин, и я достаточно хорошо его знаю, чтобы понять, что колечко, видимо, с сюрпризом. Вот это да. Интересно, а Диего знал о предпочтениях графа? Наверное, да. Иначе плохая из него ищейка. Но почему же тогда он не сказал? Или даже сказал, но маркизе было так приятно думать, что перед ней никто не может устоять, что она отмахнулась от этого знания. Мне хочется спросить еще, например, как Аш собирается попасть в ту деревню, где пропадают люди? Ведь наш маршрут пролегает в стороне от этого поселения. Да и от других поселений тоже. Эту ночь мы должны провести в лесу, а следующий уже в пустыне. И вряд ли мой господин планирует и в самом деле сначала доставить меня в столицу, а затем уже вернуться расследовать. Так что у него явно должен быть какой-то план. Остается запастись терпением и немного подождать. Уверена, что скоро что-то начнет происходить. И хотя я ждала чего-нибудь этакого, все-таки случилось все внезапно. Мы сделали привал на обед. И даже вполне мило все побеседовали на отвлеченные темы. Например, обсудили последние сплетни. Принц Адел захватил кайерскую княжну Мириславу и принуждает ее выйти замуж. «Интересно, за кого?» — размышляла я, вспоминая Андела и его отношение к женщинам, пока направлялась к своей лошадке, возле которой уже ждал Аш Рой. Но я не успела дойти. Лошадь мага, стоило ему только сесть в седло, словно взбесилась. С громким, каким-то даже истошным ржанием она встала на дыбы, а затем пустилась в бешеный галоп. Маг продержался, наверное, секунд 5-6. Хотя мне лично кажется, что куда лучше для него было бы просто отцепиться сразу. Возможно, он еще надеялся как-то успокоить магией, но явно не справился. И теперь у нас минус одна лошадь и слегка покоцканный маг. Хотя нет, не слегка. Похоже, у него сломана нога. По крайней мере, при попытке на нее опереться, его сильно перекосило, и он не то чтобы побледнел, он просто позеленел. Сломано. Пощупав и заставив мага взвыть, сообщает Диего. Плохо. «А ты не можешь сам себя вылечить, ты же маг», вступает в разговор третий, совершенно неприметный, практически всегда молчащий спутник. Мне почему-то кажется, что он должен виртуозно разбираться в ядах и гениально метать ножи. Взгляд у него, по крайней мере, именно такой. А вот если бы не встречаться с ним взглядом, то он, как я и сказала, совершенно незаметный и незапоминающийся. «Нет, не могу», — огрызается маг. «Никогда не специализировался в целительстве и на себе экспериментировать не собираюсь. Мне ни к чему сплошная кость вместо ноги или наоборот, нога без кости вообще. Хочешь, сломай что-нибудь себе, и с удовольствием я попробую исцелить». «Прекратите», — морщится Диего, — «нашли время». Встает, вздыхает. Придется заехать в ближайшее поселение. Почему-то я даже не сомневаюсь, что поселение будет какое надо. Вот только как Аш это провернул. Но я на всякий случай стараюсь на него не смотреть, чтобы не навести подозрения, просто записываю в копилочку вопросов, робко надеясь, что когда-нибудь будет возможность их задать. Деревня встречает нас недобро. Затворенные ставни, высокие, явно подновленные заборы, за которыми беснуются спущенные с привязи собаки. Даже не зная, что здесь пропадают люди, поняла бы, что что-то не так. Нас из-за общий забор окружающее поселение пускать не хотели. Отворили ворота только после того, как Диего предъявил ногу несчастного мага. Три раза поклялся в мирных намерениях и отсутствии злого умысла. Пять раз выругался и, наконец, предъявил какой-то знак, прибегнув, очевидно, к имени и власти царя. При этом, как мне показалось, на нас с Сашем он покосился чуть ли не воровато, явно жалея, чтобы пришлось раскрывать карты раньше времени ему. Впрочем, я ничего и не поняла, да и мой господин давно уже просветил, кто такой этот Диего, глава местной тайной службы. Возможно, я даже чувствовала бы себя польщенной подобным вниманием, как же сам Диего Альдерес изменил свои планы ради меня и не поехал в Ликонское королевство. Вот только мне хватало ума и инстинкта самосохранения, чтобы вместо этого бояться. Лекаря в деревне не оказалось. Об этом нам сообщили сразу, как только согласились пустить. И теперь уже начал ругаться до этого мужественно державшийся маг. Перенести еще полдня, вернее, уже полночи перехода до другой деревни ему совершенно не улыбалось. Я делала вид, что не слышу неподобающих в дамском обществе слов. Ведь в военном училище услышишь еще и не такое. А мага мне было действительно жалко. Аш просто разыграл его несчастную ногу как очередную фишку на своем игральном поле. Я даже, наверное, понимаю, почему мой господин выбрал именно эту жертву. Маги редко утруждают себя физической подготовкой в той же мере, что и простые неодаренные вояки. Слишком полагаются на свою магию. Так что самым слабым наездником в нашем отряде как раз был бедный Пауло. И я не была бы собой, если бы не крутилась у меня в голове мысль. А что, если бы самым слабым всадником была я? Диего, кажется, своего мага также жалеет. А может, он устал просто, как и все. Но так или иначе ночевать решил здесь, отправив третьего в другую деревню за целителем или хотя бы за знахарем. Если Пауло повезет, то к утру будет ему квалифицированная медицинская помощь, пока он перебивается своими травками, снимая боль. и даже уже почти не ругается во время переходов от одного дома к другому. Нас никуда не хотят пускать. В общем-то, это очень даже объяснимо. Какими бы мирными намерениями ни прикрывался Диего, у нас отряд из 4 молодых и явно не совсем мирных мужчин. И одна крайне подозрительная женщина, вообще не ясно, как к ним затесавшаяся. Но удача нам все-таки улыбается. Причем, что неожиданно, в одном из самых больших и крепких домов. Его хозяйка, пожилая миловидная женщина, неожиданно приветливая с нами, причем она так строит фразы и так произносит некоторые слова, что мне чудится в ней совершенно не деревенское воспитание. Кажется, я начинаю понимать, что имел в виду Диего, когда говорил обо мне, ставя под сомнение мое простое происхождение. Это что-то совершенно необъяснимое и неуловимое, на грани восприятия. Если взять отдельно любое слово, фразу, жест, ничего особенного, все вполне обыденно и вписывается в легенду, но вместе с тем создает совершенно другое впечатление. Странно, но в доме у нашей радушной хозяйки нет никого, кроме нее самой. Ни мужа, ни сына, никаких других помощников или хотя бы помощниц. Может быть, у нее кто-то пропал из близких, и она совершенно не держится за эту жизнь, поэтому и пускает кого ни попадя ночевать. У нее даже находится для нас 2 комнаты, так что одна по праву моя и, надеюсь, Аша. Не может же он оставить меня одну без охраны. В посёлке, где пропадают люди, и в доме, где сами по себе скрипят ставни и разбиваются зеркала, это небезопасно. Зеркало и правда разбилось само. В комнате, которую мне отвели, стоило бросить взгляд на свое отражение, как большое с меня ростом зеркало покрылось трещинами и рассыпалось на мелкие кусочки. Я подняла вопросительный взгляд на стоявшего рядом Аша. Он посмотрел в ответ очень серьезно и предостерегающе. Видимо, спрашивать ничего нельзя. «Ох», — сказала я, всплеснув руками. «Какая неожиданная жалость!» «Да, моя госпожа», — согласился мой спутник, наблюдая, как испаряются осколки. «И в самом деле...» Неожиданная жалость. «Как же я теперь без зеркала?» Снова вдохнул я, совершенно не представляя, о чем еще можно говорить и как себя вести. Шпиона, как мы все уже выяснили, из меня не вышло и вряд ли выйдет. «Оно не выдержало вашей красоты, моя госпожа», почти серьезно предположил Аш, обследуя остальные вещи в комнате. И я следила за ним взглядом, замерев все там же в центре, и ожидая, что сейчас вот еще что-нибудь, стоит мне на это посмотреть, рассыплется в пыль. Но нет, ничего подобного. «Почему моей? Может быть, вашей?» Печально сообщила я, пытаясь пригладить выбившиеся за день пути волосы. По итогам осмотра больше ни одна вещь не пострадала. Спорить аж не стал. Молча пожал плечами и вышел. Вышел, чтобы вернуться через пару минут с 2 ведрами горячей и холодной воды. Для меня. Чтобы я могла умыться с дороги. И вообще. «Рой», — сказала я растроганно, хотя на язык отчаянно просилось другое имя и другие слова. Но я взяла себя в руки, как настоящий разведчик, и ограничилась лишь одним, но очень проникновенным «спасибо». «Это круче, чем имение, точно вам говорю. Потому что сколько тех имений, подаренных кому угодно. А вот за водой для кого бы то ни было император Ашальгар готова поспорить. Никогда не ходил». Аш кивает и чуть медлит. Я уже даже начинаю думать, что он не собирается ни уходить, ни отворачиваться, и, честно говоря, не знаю, как к этому относиться. И что во мне сильнее? Не пойми, откуда накатившая нелепая и глупая застенчивость, или же ощущение недружественного взгляда, исходившее, казалось, от самого дома. Но решать мне не приходится, он уходит. Опасливо оглянувшись, я все же ополаскиваюсь. И не успеваю еще одеться, как дверь снова открывается, пропуская хозяйку дома. И закрывается за ней, без всякого ее участия. Это вполне наглядная демонстрация. И у меня точно один вопрос. Почему ни Мак, ни Аш никто не понял, что это дом ведьми? Или это сюрприз только для меня? Замерев с платьем в руках, я наблюдаю, как Маиля, кажется, она представилась именно так, обходит комнату по кругу и подходит ко мне. Надо было, наверное, все же одеться, но мне почему-то страшно оторвать взгляд даже на секунду, словно тут же произойдет что-то непоправимое. Она выглядит теперь совсем другой, лет на 10, наверное, моложе, и смотрит на меня с презрением и злобой. «Рой!» Громко, но без особой надежды кричу я и на всякий случай отбрасываю платье. Оно занимает руки и только лишь мешает. И как же хорошо, что я уже успела надеть штаны. Да, я так и ношу их под платьем, а как иначе ехать верхом? И на поясе у меня висит нож. Хотя что-то подсказывает мне, что нож против этой ведьмы все равно, что против императора, когда он был в самом расцвете своих сил. Посмеется, не подпустив и на метр к себе, скрутит колдовством, и все. «Не кричи. Ты и так меня раздражаешь», сообщает Маиля, чуть скривившись. Очевидно, что она чувствует свое превосходство и ничего не боится. «Твои спутники заняты. Они там внизу убивают друг друга. И не думаю, что в этой схватке победит твой наемник. И странно, что ты зовешь его именно так. Разве остальные служат тебе хуже?» Я испытываю совершенно глупое, но зато очень сильное желание броситься вниз, спасать своего якобы охранника, хоть и понимаю, что помощь от меня сомнительная против Диего-то, и уж тем более против мага, да и ведьма меня так просто не отпустит. «Вы о чем? Зачем вам это?» Спрашиваю у нее, чтобы отвлечь хоть чуть-чуть и время потянуть. Одной рукой поправляю волосы, тоже чтобы отвлечь, а другой медленно опускаю на пояс, поближе к ножу. В успех я не очень-то верю, но надо ведь хотя бы попытаться. «Как ты вообще посмела заявиться сюда?» Не обращая внимания на вопрос, шипит эта злобная женщина. «Думаешь, нацепила личину молодой девчонки, спрятала силу, и я ничего не пойму? Да тебя просто несет кварной». «Что?» Совершенно растерянно переспрашиваю я, потому что для себя уже успела сделать вывод, что это Маиля — адепт Кварны, и поэтому на меня и нападает. «От меня?» «Не притворяйся, тебе это не поможет», — качает головой ведьма, взмахивает рукой, и ничего не происходит. «Разве что я все-таки хватаюсь за нож». Маиля хмурится, озадаченно встряхивает головой, делает шаг назад, как ни кстати. И снова тот же жест рукой, теперь уже сопровождаемый энергичным злобным шепотом. Я не понимаю, что именно она хочет сделать и почему у нее ничего не получается. Тоже не понимаю. Но дальше терять время нельзя, и я, выхватив нож, прыгаю к ней. Конечно же, безуспешно. Зависаю в воздухе на несколько секунд, а затем меня бережно ставят на пол. Слишком бережно, чтобы приписать это ведьме. «Дамы», — говорит неизвестно, когда появившийся в комнате Ашальгар. «Не торопитесь убивать друг друга. Давайте обсудим». Наверное, мне не должно быть обидно, что он поставил нас на один уровень. Даже точно не должно быть, но почему-то обидно и очень. и даже удивление не помогает от этого отвлечься. «Как прикажете, мой господин, ровно отзываюсь я, таиться нет никакого смысла, ведь он заявился сюда в своем императорском виде, и даже волосы снова белые и длинные. И поди разбери, то ли он сейчас стремительно увеличивает свой змеиный долг ради того, чтобы покрасоваться перед ведьмой, то ли то, что я думала и знала раньше, не очень-то и правда. Впрочем, скорее все-таки первое. Ведь когда я вновь на него смотрю, уже надев платье, он опять в образе Роя». Майль молчит некоторое время, вероятно, тоже переваривает неожиданный исход нашей так и не состоявшейся схватки. А затем, усевшись в единственное в комнате кресло, говорит: «Я даже в какой-то мере польщена, что мой скромный дом посетил сам император Аш-Альгар. Но зачем ты притащила с собой эту пакость?» «Пакость — это я. Если вдруг у кого-то остались сомнения, у меня не осталось. Он косится в мою сторону крайне выразительно». «Ведьма?» «Недобро роняет Аш. И это все?» «Да, я, в общем-то, не жду ничего». «Нет, вру, жду. Хоть чего-то. Есть же все-таки какая-то грань. С другой стороны, а что он должен сделать? Дать ей по лицу? Вряд ли». «Что?» — скидывает она брови. «Я не твоя подданная, император, и в своем доме буду называть, как считаю нужным. Это твое дело, зачем ты с ней связался, но я не собираюсь». В соседней комнате явно что-то бьется. Майли замолкает и ощутимо бледнеет. «Еще раз, и все остальные». «Малопонятно для меня», — изрекает Аш. «Но ведьма, кажется, знает, о чем речь, и не готова пожертвовать этим остальным за право называть меня, как ей хочется». «Ну?» — мрачно спрашивает она. «Что забыл сиятельный Аш-Альгар в нашем захолустье?» «А?» «Неправильный вопрос», — прищуривается Аш. «Правильный, чем я могу помочь?» «И чем же?» — вздыхает Маиля. И весь вид ее говорит о том, что помогать она не хочет, но будет в силу обстоятельств и оказываемого давления. Когда Аш требует рассказать все, что она знает про Кварну, Майли начинает истерически смеяться. Она явно все еще принимает меня за кого-то другого, кого-то из этого почти везде запрещенного ордена. И ей никак не понять, что в таком случае хочет от нее император. Впрочем, к какому-то выводу она приходит, но, разумеется, снова к неправильному. «И чем же они тебя взяли?» Еще сквозь смех говорит она, но мне кажется, что отчаяние в голосе куда больше, чем веселье. Собственно, веселья там в принципе нет. «Неужели повелся на эту смазливую?» Видимо, все-таки еще на что-то надеясь, ведьма осекается в последний момент и заканчивает совсем не так, как собиралась. «Девушку». Я с трудом удерживаюсь от того, чтобы начать оправдываться. Но какая мне в сущности разница, что подумает эта безумная женщина? Разве что для дела, чтобы начала говорить. Но что-то мне подсказывает, что тут лучше не вмешиваться в разговор, который ведет мой господин. Аж же не делает ничего. Как мне кажется, просто смотрит, однако Маиля вдруг начинает рассказывать. «Мой муж», выдает она совершенно неожиданно, по крайней мере для меня, «был в Кварне». Повисает пауза. Я невольно смотрю на своего господина, но по его глазам невозможно ничего прочитать. Впрочем, я уверена, не будь маски, все равно ничего бы по его лицу понять не удалось. Тем паче, что на меня он и не смотрит. Сосредоточился на ней. И ей я очень хорошо это понимаю. Неуютно под этим взглядом. пожалуй, даже более, чем было бы с приставленным к горлу ножом. «Я не всегда жила здесь и одна», — наконец произносит она. «У меня были дом в столице». «Да, дом и муж. Хороший дом и самый замечательный муж на свете. По крайней мере, мне так казалось». Ведьма снова замолкает, и я с удивлением обнаруживаю, что стою совсем рядом с Сашем. При этом я не до конца даю себе отчет, когда успела сделать шаг. И более-менее меня успокаивает только то, что и он тоже не остался на месте. Мы ждем, не говоря ни слова, и чем дольше ведьма молчит, тем сильнее я начинаю ей сочувствовать. Очевидно же, что Кварна ей подгадила и очень сильно. «Я им так гордилась». Смотрит она только на Ашальгара и говорит: «Кажется, только с ним». Он был и знатный, но давно обнищавший и впавший в немилость семьи. Однако он смог многого добиться. И богатство, и должность при дворе. Я чувствую, что сейчас она скажет что-то важное. Даже дыхание задерживаю, стремясь не пропустить. Но опять пауза. А торопить нельзя. Кажется, мне лучше вообще не отсвечивать. А еще странно, что Аш встает передо мной. Опасается, что ведьма попробует еще напасть. Вряд ли это просто, чтобы лучше слышать. А потом все кончилось. Внезапно и страшно. Он пришел домой как-то вечером, какой-то не такой подавленный, злой. Сначала не хотел со мной говорить, потом наоборот. Пришел ночью, разбудил, сказал, что она приказала, послала его практически на смерть. Да что там практически? Покушение на государя. Это смертный приговор и какая-нибудь особо мучительная казнь. И что он все сделает. Думал сначала сбежать, но от Кварны не сбежишь. И что он не хочет обнаружить себя послезавтра в луже моей крови, а меня с перерезанным горлом или еще что похуже, хотя я не знаю, что еще может быть хуже. Еще он меня обманул. Теперь-то я понимаю, насколько неправдоподобно это звучало, но тогда мне так хотелось верить. Он сказал, что я должна спрятаться, что его вытащат из тюрьмы надежные люди. И тогда он меня найдет, обязательно найдет. И мы вместе сбежим куда-нибудь далеко-далеко, в Сайгарскую империю или еще дальше, где никто нас уже не достанет. Ирмана Лезга, даже не предполагая, а утверждая, роняет Аш. «Любопытно, я, признаться, думал, что вы тоже в Кварне. И Алана как раз в это все и втянули». «Алан Лезга. Что-то не из такой давней истории Арагарского царства. Мы проходили это еще, кажется, в монастыре, а потом в училище. Но, положа руку на сердце, тогда это самое царство казалось мне абсолютно далеким и не очень-то интересным». А в голове было другое. Сначала балы, потом слепая ненависть, глупая месть. И теперь, чтобы вспомнить, о чем речь, приходится приложить усилия, значительные усилия. Но кое-что все-таки всплывает. Кажется, муж нашей гостеприимной ведьмы был одним из советников царя, коих у него, кажется, 5. И, наверное, у него были все шансы преуспеть, если бы ему дали время на подготовку. Если бы ему вообще дали время и хотя бы какие-то шансы. Насколько я смогла вспомнить, а Аша прямо сейчас ведь не спросишь. Рагула спасла какая-то случайность. То ли отравленное вино выпил кто-то другой, то ли проклятие осело не на том, но умер кто-то другой. А Лезга, его, конечно же, схватили. И он во всем сознался сразу. Что это он по поручению дерзкого захватчика, тирана и деспота Ашальгара. Точно. Я вспомнила даже, как сетовала в училище на трусость Рагула, что он не стал со Шальгаром воевать, предпочел просто разорвать всякие дипломатические отношения и все. Возможно, теперь царь Рагул мстит. Зачем-то же меня везут в Арагарское царство. А с другой стороны, затеявшие это уверены, что Аш мертв. Так что вряд ли речь здесь идет о мести. Да и не слишком ли много времени прошло? 6 или 7. И сколько же лет нашей ведьме? Она выглядит на 45 минимум. Но Ирмане было, кажется, 25. «Продолжайте», — предлагает Аш. Никакого сочувствия в его тоне я не замечаю. Когда Алан покончил с собой в тюрьме, я хотела мстить. Любой ценой. Мне казалось, что надо просто понять, кто в этой дурацкой кварне, кто его заставил, и пойти с этим к самому Рагулу или начальнику его охраны. И я заключила сделку. 20 лет моей жизни в обмен на способность чувствовать кварну. Ох, сколько их оказалось в высших кругах. И знаешь, что самое ужасное, император, оказалось, что идти с этим не к кому. Они все там. Или связаны какими-нибудь узами с теми, кто в кварне. И у меня не хватило сил. Я поняла, что задыхаюсь в городе от этого удушливого запаха со всех сторон. Что я даже не знаю, с какой стороны начинать. И теперь, потеряв по собственной глупости 20 лучших лет, я вдруг хочу жить. Хоть так, хоть где, хоть так. И я даже уже почти признала свое поражение. Но сегодня удача мне улыбнулась. От твоей спутницы несет этой пакостью в 20 раз сильнее, чем от остальных, кого я когда-либо видела. Она не выйдет из моего дома, император Ашальгар. Перебей хоть все зеркала. Теперь это не важно. Последнее желание ведьмы в ее доме — закон. Она говорит обо мне, о моей смерти, вероятно, и очень уверенно, но мне почему-то совершенно не страшно. Может быть, потому что передо мной Ашальгар, и я, уткнувшись лбом ему в спину, чувствую себя как за каменной стеной. Это опасно и глупо, и я пытаюсь напомнить себе, что мы необычная пара мужчины и женщина, где он будет защищать ценой своей собственной жизни. Мы — это император и его пешка. Надо ли пояснять, что это значит? Тем не менее, пока что Аш, кажется, не намерен меня отдавать. Зачем бы иначе закрывать собой? Но ведьма не собирается на меня нападать, по крайней мере. Так что вот прямо, вот так вот, явно. Вместо этого она, кажется, собирается покончить с собой, рассчитывая, что со мной затем разберется ее дом. «Замри», — приказывает ей Аш, и, видимо, подкрепляет силой. Я в ужасе чувствую, как довольно вибрирует змея на его спине. Вибрирует и растет. И мне хочется придушить эту Маилю голыми руками. Не столько от злости, сколько от отчаяния. И еще вопиющая наглость высказать кое-кому, что пора бросать свои императорские замашки и экономить силы, что не стоит так опрометчиво приближать день расплаты, что можно же как-то по-другому. Наверное. Всего пара мгновений, и вот уже Аш рядом с ней. Держит за горло одной рукой, второй забирает нож из обездвиженных пальцев и говорит так, что у меня бегут по спине мурашки. Хотя тон вроде бы спокойный. «Ика, иди вниз». Я не успеваю ничего сказать и даже не знаю, что именно я могла бы сейчас произнести, чтобы повлиять на своего господина. Но и просто уйти тоже не могу, поэтому мучительно медлю, а он добавляет уже с нажимом. «Иди». Я иду. Отзываю себя трусихой, тряпкой, но иду. Ведь в его голосе столько металла, что не послушаться невозможно. Особенно, когда сама толком еще не решила, заступаться за ведьму или нет. Она ведь собиралась меня убить. Но я уверена, что Маиля просто фатально ошиблась. Приняла меня за кого-то другого, и мне жалко ее. Действительно жалко. Правда, все же не настолько, чтобы позволить ей себя убить или помешать сейчас Ашу, что практически равносильно. Пока я спускаюсь по деревянной слегка скрипучей лестнице, разыгравшееся воображение рисует мне сцены кровавого побоища, которые вот-вот предстанут перед моими глазами, ведь ведьма говорила, что мои спутники там внизу убивают друг друга, и кроме моего господина больше никто так и не пришел. Значит ли это, что я сейчас обнаружу 3 трупа? В первое мгновение мне кажется, что да. Так оно и есть. 3 бездыханных тела. И мне неожиданно горько и страшно. Я, наверное, никогда не привыкну к тому, с какой легкостью Ашальгар перешагивает через чужие жизни, какими бы они ни были. А эти были не так уж и плохи. Но не через пару судорожных вдохов я понимаю, что они просто спят. Пусть и в таких странных позах. И на меня накатывает облегчение, такое огромное, что практически сбивает с ног. Я даже опускаюсь прямо на ступеньку, да так и сижу, наверное, 30 минут, а то и дольше, не находя в себе сил и смелости вернуться наверх. Тупо рассматриваю ступеньки, резные столбики перил, пока рядом не садится Аш. Я жду, что он что-то скажет, но он молчит. Молчит и смотрит. А я чувствую это кожей. А когда, наконец, поворачиваю голову, чтобы встретить его взгляд, притягивает к себе и целует. Как обычно, жадно, страстно, самоуверенно и даже с вызовом. Впрочем, он все делает именно.